Если вы имеете в виду ту часть тела, которую я имею в виду, я вас найду, вытащу из вашего красного автомобиля и отлуплю гольфовой клюшкой. Нет-нет, что вы! Речь идет совсем о другой части. Дело в том, что я муж той женщины, которая погибла в аварии. То есть, все, что я хотел сказать... Я понимаю, это звучит нелепо, но факт остается фактом. Я близко знаком с печенью вашей жены. Тут наш бедный Джон от растерянности уронил трубку на рычаг. А жена его вошла в гостиную и спросила, на кого он кричал. И он объяснил, и она во всем созналась, то есть в том, что этот человек давно за ней ухаживал. Оказывал ей всякие знаки внимания, писал письма, и его можно понять, ведь она, жена Джона, оказалась последней ниточкой, которая связывает этого человека с погибшей, и, увы, она должна сознаться, что и она чувствует к нему неодолимое влечение. Она согласилась встретиться с ним, они вместе обедали и гуляли в ботаническом саду. По-английски говорят «я храню его глубоко в сердце». Но в других языках, кажется, есть выражение, более подходящее к данному случаю. Кажется, по-русски можно сказать «он сидит у меня глубоко в печенке». Видимо, пересаженная печень сохранила часть любви погибшей и теперь заражает ею организм новой хозяйки. Джон, конечно, пытался спорить. Он утверждал, что печень покойной жены не может быть даже поводом для знакомства, не говоря уже о возникновении интимных отношений, что ни с юридической, ни с психологической, ни с эмоциональной точки зрения у этого человека нет никаких прав и оснований. Но жена его только вздыхала и качала головой. Выражение «сердцу не прикажешь» в ее случае явно принимало более расширенный характер. Видимо, и печени тоже не так-то легко приказать. Она потянулась к нему всей печенью. На первый раз это звучит не вполне убедительно, но не исключено, что с развитием хирургических пересадок такие выражения войдут в наш язык. «Моя левая почка...» Тоскует по старой любви. В этом есть своя поэзия, не так ли? «Я должен извиниться перед собравшимися», — закончил Ларри Камбакорто, — «за то, что моя история не имеет конца. Но такова жизнь. Джон, его жена и вдовец погибший до сих пор не знают, как им выйти из создавшейся ситуации. А психиатры и юристы наперегонки пишут статьи об этом неожиданном осложнении, возникшем на успехах сегодняшней хирургии». Перемена третья. Суп итальянский менестроне, суп рыбный французский буабес, суп мясной кавказский харчо. Рассказывает Гарри Филлимор, сотрудник рекламного отдела корпорации «Уайт и Хорнсби». Эти двое работали в небольшой фирме бок о бок несколько лет. Он — администратором, отвечавшим за выполнение заказов, она вела финансовую отчетность, то есть выполняла функции бухгалтера. У обоих были семьи. У обоих недавно родился первый ребенок. И надо же такое совпадение. Дети у них родились в один и тот же день. У него девочка, у нее мальчик. Естественно, что такие вещи сближают. Когда она снова появилась на работе, им было о чем поговорить. «Моя вчера первый раз улыбнулась. А мой, знаете, уже сам держит головку и пытается ползать. А моя хватает протянутый ей палец и пытается его сосать. А мой плакал вчера так горько, и мы не можем понять, в чем дело. Наверное, газы или режутся зубки. В общем, не давал спать всю ночь.